Клинические очерки о врачебных ошибках, написанные российскими кардиохирургами. Коллективный опыт. Чтобы избежать возможной односторонности моих взглядов на врачебные ошибки, я обратился ко многим реально практикующим коллегам-кардиохирургам из разных городов с просьбой вспомнить наиболее запомнившиеся или поучительные ошибки и коротко изложить ситуацию. Важно, в чем состояла ошибка и какой урок из нее стоит извлечь. Можно сохранять анонимность, не указывая время, место, лечебное учреждение и имя хирурга. Важна суть, а не конкретная временная и географическая привязка. Практически все, к кому я обратился, идею одобрили и пообещали прислать свои истории. Формат задан не был, поэтому кто-то прислал выписку из истории болезни, кто-то сделал что-то вроде презентации, кто-то просто рассказал свою историю о той или иной клинической ошибке. Мне самому было очень интересно узнать, как на эту проблему смотрят другие хирурги. Врачебные ошибки частые, и структура их разнообразна. При личном общении с коллегами-кардиохирургами я обратил внимание, что у многих возникают ассоциации со случаями непонятных или неожиданно возникших осложнений или летальных исходов. Логическая цепочка таких умозаключений ясна. Если пациент умер, значит, где-то была допущена ошибка. Эти случаи, как правило, помнятся всю жизнь, и понимание причины приходит иногда спустя десятилетия, а иногда не приходит никогда. Я специально не включил такие случаи в эту аудиокнигу, потому что цель ее заключается не в простом сборе информации о допущенных ошибках и не в описании встречающихся каждому хирургу казуистических случаев, не получивших пока должного объяснения. Это отдельная тема. С течением времени появляются новые знания и новые технологии, позволяющие с большой долей вероятности понять, что же тогда могло произойти. Конечно, это достаточно условно, но все же работает, как мне кажется, у каждого думающего хирурга. А среди кардиохирургов я пока не думающих не встречал. Учитывая все это, можно сказать, что и оценка правильности или ошибочности тех или иных врачебных действий со временем меняется. А теперь, собственно, истории, описанные разными людьми. Стилистика в большинстве случаев сохранена. Я благодарен своим коллегам из Астрахани, Екатеринбурга, Воронежа, Красноярска, Лейпцига, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Пензы, Петрозаводска, Пятигорска, Сургута, Хабаровска и Якутска, внесшим свой вклад в создание редкой пока еще для нашей страны формы накопления коллективного опыта. Как и было обещано, соблюдаю анонимность в отношении привязки историй к тем или иным авторам, но еще раз выражаю им мою персональную благодарность. Рассказ первый. Тонкость грани между жизнью и смертью. Эпизоды с жизни российского хирурга, работающего не в какой-нибудь столичной клинике, а в одном из областных центров нашей необъятной родины. В кардиохирургическое отделение городской больницы в послеобеденное время поступает больной с расслаивающей аневризмой восходящей аорты. Автор рассказа, единственный хирург, выполняющий такие вмешательства, только что закончил плановую операцию, длившуюся довольно долго. С одной стороны, расслаивающая аневризма аорты – патология, требующая экстренной хирургической помощи, потому что в большинстве своем разрывы аорты происходят двухэтапно, а временной промежуток между ними обычно составляет от нескольких часов до нескольких суток, хотя могут быть и другие варианты. Поэтому надо бы брать пациента на стол прямо сейчас. С другой стороны, члены бригады устали, и никому не хочется без перерыва на отдых приступать к еще одной многочасовой операции. Второй же бригады в этой больнице просто не существует. С бытовой точки зрения ситуация довольно типичная. Может пациент умереть до завтра? Может. Но совсем не обязательно. А взять пациента с утра на свежую голову и со свежими силами – удачная мысль. Есть еще один момент, чаще всего мало что определяющий при принятии решения хирургом, но влияющий на него опосредованно. За экстренную операцию никто никакой дополнительной финансовой компенсации не получит. Наши хирурги к этому привыкли. Хирургия – это не профессия, а образ жизни. А женский персонал в лице операционной сестры или сестры-анестезистки, особенно имеющей семью и малолетних детей, часто к этому относятся совсем по-другому. И хирург при принятии решения не может этого не учитывать. Вот и в этом случае всеобщее размышление, помноженное на уверение заведующего отделением, который сам на такие вмешательства не идет, что до утра ничего не случится, возымели свое действие. Операцию отложили до следующего дня. В 6 часов утра аорта рванула, и никто не успел ничего сделать. Пациент 40 с небольшим лет от роду перекочевал в мир иной. Трагическая ошибка надолго засела занозой в памяти, но у этой истории было продолжение. По счастью, не криминальное, а позитивное. Через 4 года в то же отделение той же больницы поступает родной брат умершего, примерно того же возраста, 40 с небольшим лет, с той же самой патологией, расслаивающей аневризмой грудной аорты. Памятуя о горьком предыдущем опыте, ему экстренно выполняется операция протезирования восходящей аорты клапаносодержащим кондуитом, после чего он живет и здравствует уже около 10 лет. На мое замечание о несомненной поучительности данного случая последовал еще один маленький рассказ на эту же тему, но совсем в других красках. По звонку из областного комитета здравоохранения тот же кардиохирург поехал в другую больницу, где также находился пациент с расслоением восходящей аорты. Показания к экстренной операции не вызывали сомнений, и больного с большими предосторожностями на реанимобиле доставили в кардиохирургическое отделение. Учитывая наши отечественные порядки и получив указания от высшего начальства, главврач уже все организовал и даже подготовил к работе кардиохирургическую операционную. Операционный стол накрыт, сестра намыта, хирурги тоже отправились переодеваться и мыться на операцию. А пациента повезли в операционную через отделение реанимации, где на его беду находился подвыпивший дежурный анестезиолог-реаниматолог. Последний решил, что центральный венозный катетер поставит именно он, и не в операционной, а здесь, в отделении реанимации. Возможно, пациент почувствовал что-то неладное и стал сопротивляться, в связи с чем были подтянуты несколько человек нехилого телосложения, которые стали удерживать несчастного. Итог неравной борьбы – разрыв аорты и моментальная смерть пациента в нескольких метрах от операционной. Пришедшие через несколько минут хирурги долго не могли понять, как же такое могло случиться, пока все не выяснилось. Суда и следствия не было. Все списали на спонтанный разрыв аорты. Но это тоже реалии нашей жизни. Комментарий автора. В связи с этим рассказом мне вспомнилась ситуация, случившаяся у меня на глазах в период одной из двух чеченских войн. Я приехал во Владикавказ в отпуск, чтобы навестить мать. А Владикавказский госпиталь тогда обеспечивал оказание медицинской помощи раненым в Чечне, от Грозного до Владикавказа чуть более 100 километров. В то время я лично знал хирургов, работавших в госпитале, и всегда заходил по-дружески пообщаться. Работы у них в связи с обострением конфликта было много, но от предложенной мной помощи они отказались. «Отдыхай, ты же все-таки в отпуске». Правда, начальник отделения оговорился, что у них нет сосудистого хирурга, и если возникнут проблемы, они ко мне обратятся. Так и получилось. Как-то в воскресенье я уехал в Цей. Это горный курорт в 100 километрах от города. Когда же вечером вернулся, мать сообщила, что из госпиталя звонили несколько раз. Мобильных телефонов еще не было. Я вызвал такси и поехал в госпиталь. Не буду описывать ситуацию с раненым бойцом. Речь шла о восстановлении кровотока по магистральным сосудам нижней конечности. В ожидании, пока для меня готовили операционную, я прошел по госпиталю и пообщался с докторами, многие из которых были выпускниками военно-медицинской академии и меня знали. Обратил внимание, что дежурный хирург в звании капитана медицинской службы изрядно принял на грудь. При этом он все время порывался делать ампутацию раненому с разможженной нижней конечностью, которую действительно сохранить было невозможно. В ужасе я спросил у дежурного анестезиолога, действительно ли они собираются оперировать пациента при таком состоянии хирурга. На это анестезиолог ответил, что ни в коем случае. Видя агрессивный настрой хирурга, я засомневался. Но анестезиолог просто подошел и сказал ему, что операции не будет, так как нет крови, а из воинской части уже выехали сослуживцы раненого в качестве потенциальных доноров. Конфликт угас, даже не возникнув. С пациентом разобрались другие хирурги. Разбирались ли с тем капитаном, не знаю. Вряд ли. К сожалению, это реальность и реалии военного времени тоже. А к вопросу о семейственности патологии могу добавить, что совсем недавно в клинике был по экстренным показаниям оперирован молодой военнослужащий 19 лет с расслаивающей аневризмой грудной аорты, у которого и мать, и отец умерли от разрыва аорты. К счастью, с колоссальными трудностями пациента удалось спасти, хотя брали его уже в шоковом состоянии. Рассказ второй. С сохранением стиля первоисточника. Хирургия, деонтология и время. Врачебные ошибки. Это очень серьезная проблема в медицине, потому что врачи тоже люди, а людям свойственно ошибаться. Поэтому, к великому сожалению, пока человеческий фактор существует, ошибки есть и будут. Это тяжелейшее горе человеческое, прежде всего родных и близких. Это тяжелейшее испытание для врача, совершившего ошибку. Мы, хирурги, всегда очень обостренно принимаем неудачный исход операции и в таких случаях всегда испытываем чувство вины перед родными погибшего пациента. Мучаем себя вопросом «а если бы по-другому сделал?», на который часто не бывает ответа, потому что, скорее всего, ты и так сделал все возможное. Но от этого вопроса «если бы невозможно уйти?» – это твоя честь и совесть перед родными, перед коллегами. Чаще всего этот вопрос остается в наших сердцах без ответа и будет мучить бесконечно. А еще тяжелее и обиднее бывает, когда ты замечаешь ошибки своих коллег и по этическим соображениям, этика и деонтология, врачебная тайна и так далее, нельзя об этом говорить и тем более разглашать. Я вспоминаю один давнишний случай. Тогда я был молодым хирургом после окончания клинической ординатуры по сердечно-сосудистой хирургии. Меня пригласили на консультацию в детскую травматологию к девочке 4 лет, которая там находилась по поводу остеомиелита бедренной кости правой нижней конечности. Ее лечили внутриартериальным введением антибиотиков через бедренную артерию. Через несколько дней катетер затрамбировался, что привело к тромбозу бедренной артерии. В те времена такая технология введения лекарств была новинкой и не во всех клиниках применялась. После случившегося осложнения врачи в течение недели по телефону консультировались с какой-то московской клиникой, продолжали держать катетер в бедренной артерии и делать попытки к разбужированию катетера. В результате у девочки наступила острая ишемия конечности. Когда я пришел, уже было видно, что у несчастного ребенка давно наступила полная контрактура конечности, тяжелейшая интоксикация организма и угроза развития острой почечной недостаточности. Единственным выходом для спасения ее жизни оставалась, к глубочайшему сожалению, ампутация конечности. Я написал свой вердикт. Травматологи попросили, чтобы ампутацию делал я, ведь они такие операции детям никогда не делали. Мне самому пришлось выполнять ампутацию конечности на уровне границы средней и верхней трети бедра. Я оперировал, и у меня по щекам текли слезы от жалости к этой малышке. Мне и сейчас тяжело об этом вспоминать. Еще бывает очень обидно, когда ты сделал операцию как положено, можно сказать, блестяще. После перевода пациента в реанимацию уходишь домой со спокойной душой, радостным сердцем. И вроде идет все по плану, никаких предвестников катастрофы нет по документации. Но происходит внезапная остановка сердца, и реанимационные мероприятия эффекта не дают. На аутопсии обычно ничего не находят. Хирургической ошибки нет. Патологоанатом дает заключение. Смерть наступила в результате нарастающей сердечной недостаточности. Тут уже ничего не понятно, что случилось. Ведь было все хорошо, никаких кровотечений, нарушений ритма сердца, гемодинамика стабильная, тоники шли в минимальных дозировках. На комиссии по изучению летальных исходов хирурга допрашивают как подсудимого, а заключение председателя примерно такое: не надо было брать на операцию. Значит, виноват хирург. Мы, хирурги, привыкли брать вину на себя, потому что за жизнь больного в первую очередь отвечает оперировавший хирург. Это как бы неписанный закон. И мы, бывает, ошибаемся. Чаще всего такое получается, когда хирург спешит или, так сказать, работает на время. Это очень плохая болезнь хирургов, я считаю, чаще встречается у нас в России. Когда хирург торопится, чаще всего бывает недостаточный гемостаз в результате кровотечения в ближайшем послеоперационном периоде, рестернотомия, или недостаточно стабильный остеосинтез грудины. Когда мы стажировались в Национальном центре кардиохирургии Японии, я обратил внимание, что они делают операции очень медленно, не спеша. Потом, когда я заметил, что мы такие операции делаем за 3 часа вместо ваших 5, мне объяснили: у них национальная программа, поддерживаемая правительством, которая называется «Качество операций и безопасность пациента». И выделено на это очень много средств. Тогда я пришел к выводу, что спешить, смотреть на часы и засекать время никогда не надо. Еще вспоминаю слова одного из моих учителей. Люди никогда не простят, что ты операцию сделал быстро, но плохо. Они всю жизнь будут благодарны тебе, что операцию хорошо сделал, а то, что долго делал, быстро забудут. Но мы, кардиохирурги, знаем тоже, что длительное ИК нежелательно для пациента, и поэтому должны искать золотую середину в нашем деле, в нашем обществе, в нашей жизни. А где она, эта середина? Да и у каждого своя середина. Комментарий автора. Коллег надо щадить. Мы все не безгрешны. Один из знакомых врачей, будучи человеком грамотным, начитанным и опытным в клиническом отношении, приходя на консультацию в другое учреждение, нередко после ознакомления с данными истории болезни вопрошал: кто же учудил с такими назначениями? Естественно, их авторы, присутствовавшие здесь же, вынуждены были стыдливо прятать глаза. Итог же был вполне предсказуем. Мэтра практически перестали приглашать на консультации. Мне очень импонирует идея необходимости выполнять операции неспешно. Конечно, во многом скорость оперирования зависит от темперамента хирурга, его опыта и мастерства. Но если ты ставишь во главу угла фактор времени, это неправильно. В 19 веке Николай Иванович Пирогов делал ампутацию бедра за 3 минуты. Но тогда это было оправдано отсутствием хорошей анестезии, военно-полевыми условиями и массовым поступлением раненых. Впервые в мире мамарокоронарный анастомоз на бьющемся сердце собаки в эксперименте 29 ноября 1953 года Владимир Петрович Демихов наложил за 55 секунд. Скорость во многом определила успех. Когда нет таких мощных лимитирующих хирурга факторов, лучше не спешить. Несколько лишних минут или даже пара часов, потраченных на обеспечение более высокого качества, на самом деле лишними никогда не будут. Упоминание имени Пирогова и фантастически быстро выполняемых им операций заставило меня вспомнить один частный случай диаметрально противоположного характера. В нашу клинику во второй половине дня поступил 80-летний пациент с облитерирующим атеросклерозом и начинающейся сухой гангреной нижней конечности. Решено было его подготовить к операции и на следующий день произвести ампутацию на уровне нижней трети бедра. Однако ответственный дежурный хирург решил выполнить ее ночью. Бригада в полном составе, операционная готова, чего тянуть время? Хирурги знали, что у больного ранее случился перелом бедра и установлен металлический штифт. Дочь пациента должна была утром привезти рентгеновские снимки, но хирурги допустили ошибку. Их не смутило отсутствие снимков, а вызывать из дома рентген-лаборанта сочли лишним. Обычно такая операция длится не 3 минуты, как у Пирогова, но в пределах часа-полутора. Здесь же она продолжалась, согласно протоколу, более 8 часов. Оказалось, что когда хирурги начали пилить бедренную кость, то наткнулись на титановый стержень внутри ее, об который сломалось единственное полотно пилы. Дальше пришлось пилить уже не кость, а титановый стержень пилками джигли, которые представляют из себя свитые в косичку проволочки и предназначены для распила грудины. Они быстро рвутся, но их оказалось достаточно много. Сколько ушло пилок, история умалчивает, но времени хирургам потребовалось более 8 часов, чтобы все же одолеть титановый стержень и закончить операцию. Интересное совпадение. Дело происходило в бывшей Обуховской больнице, где некогда работал и сам Николай Иванович Пирогов. Рассказ третий. Внутримозговая лампочка должна гореть. Кажется странным, что прогресс инструментальных методов и информационных технологий в медицинской науке идет с завидной быстротой, а психология врачей в выборе оптимального решения в каждой конкретной клинической ситуации существенно не меняется. Более того, избыток технических возможностей и их доступность иногда ведут к ступору нашего мышления. Нередко они уводят нас от построения логической оценки ситуации. Особенности клинического мышления в эру технизации описываются одной очень простой, ставшей уже почти легендарной фразой, что перед любыми методами обследования нужно снимать шляпу, а не голову. Везде нужен разумный баланс. Разве редки случаи, когда мы выставляем диагноз без использования сложных инструментальных методов? К сожалению, стандарты, зачастую заимствованные, нередко определяют тактику решения сложных ситуаций, с которыми мы сталкиваемся почти ежедневно, и в этом больше минусов, чем плюсов. Закончив с этими несколько назойливыми, но давно доказанными истинами, хотелось бы показать, насколько зашорен наш взгляд в сложных послеоперационных ситуациях. Больная Р, 60 лет, поступила в клинику для планового оперативного лечения 9.07.2016 с диагнозом ревматизм, неактивная фаза. Оперированный митральный порок, закрытая митральная комиссуротомия, 1980 год. Рецидив митрального стеноза, площадь митрального отверстия 0,9 см², кальциноз второй степени, выраженные подклапанные изменения хорд и папиллярных мышц. Вторичная недостаточность трикуспидального клапана, регургитация второй степени. Легочная гипертензия второй степени, четвертая стадия по Бакулеву, 3FK-NYHA, N2A. Из анамнеза митральный порок был выявлен в 1977 году. В 1980 году выполнена операция закрытой митральной комиссуротомии, незаслуженно почти забытая сегодня, с хорошим отдаленным результатом в течение 31 года. Ухудшение самочувствия стало отмечать в 2011 году в связи с возникшей фибрилляцией предсердий. После стандартного обследования, включающего коронарографию, патологии коронарных артерий не обнаружено. Больной предложено оперативное лечение в объеме протезирования митрального клапана и коррекции трехстворчатого клапана. 13.07.2016 выполнена операция протезирования митрального клапана протезом MedInch MDM-31 и ануллопликации трехстворчатого клапана по Carpentier MedInch KO-32. Технически каких-либо трудностей в выполнении операционного этапа не было. Сердечная деятельность восстановлена первым разрядом дефибриллятора. В ближайшие часы после операционного периода сохранялась стабильная гемодинамика с поддержкой 250 мг добутамина. Больная была экстубирована. Через 7 часов пребывания в отделении реанимации у нее внезапно возникла фибрилляция желудочков. Начат непрямой массаж сердца. Пациентка вновь была интубирована и переведена на ИВЛ. Двумя разрядами дефибриллятора восстановлена эффективная сердечная деятельность. Частота сердечных сокращений 86 ударов в одну минуту. Артериальное давление 95/60 мм ртутного столба. На снятой ЭКГ ишемических нарушений не найдено. Цифры креатинфосфокиназа МВ не повышены. Тропонины отрицательны. Стабилизация гемодинамики успокоила дежурную бригаду, и врачами не была проанализирована причина возникновения фибрилляции желудочков. Повторный эпизод фибрилляции желудочков возник через 3 часа после первого. Первым разрядом дефибриллятора вновь восстановлена сердечная деятельность. Выполнено УЗИ сердца, по заключению которого функция митрального протеза была нормальной, регургитация на трикуспидальном клапане не найдена, но обнаружено диффузное снижение кинетики левого желудочка. Выставлены показания к проведению коронарографии, при которой обнаружен 70% стеноз правой коронарной артерии, ПКА, во втором сегменте с угловым изгибом ее в месте сужения, чего не было на дооперационной коронарограмме. При исследовании отмечено замедление поступления контраста по коронарным артериям и высказано предположение о наличии у больной коронара ангиоспазма. Однако в этой ситуации в артерию селективно не введены коронаролитические препараты, чтобы подтвердить или снять это предположение. Не рассмотрена возможность ангиопластики и стентирования суженного сегмента артерии. Учитывая наличие гемодинамически значимого стеноза правой коронарной артерии и ее угловую деформацию, оперирующим хирургам высказано мнение, что причиной стенозирования ПКА является лигатура, фиксирующая кольцо трикуспидального клапана с подтягиванием артерии швом. Вопрос о стентировании суженного участка артерии им также не рассматривался. 14.07.2016 года произведена операция рестернотомии с удалением кольца и последующей ануллопликацией трикуспидального клапана по методу ДВЕГА в условиях ИК. Операционный этап протекал без осложнений. После его выполнения проведена контрольная коронарография, при которой вновь выявлен 50% стеноз ПКА в том же месте, где и был до повторной операции. После селективного введения нитроглицерина артерия полностью расправилась, какой и была на исходной коронарограмме. Но после повторной операции у больной возникла слабость синусового узла с выраженной брадикардией, потребовавшая вначале временной, а затем через 7 суток постоянной эндокардиальной электрокардиостимуляции. Последующее течение болезни оставалось достаточно стабильным, и больная через 2 недели после повторной операции была выписана домой в удовлетворительном состоянии. Случай поучителен как ошибками в невыяснении причины возникновения фибрилляции желудочков в ближайшие часы после операционного периода, так и принятыми решениями по тактике лечения больной. Во-первых, на наш взгляд, поздно выставлены показания к проведению коронарографии после первого эпизода фибрилляции желудочков, при которой и был обнаружен коронараспазм с сужением огибающей артерии до 70% в средней трети, что и явилось, скорее всего, причиной возникновения фибрилляции желудочков. Во-вторых, неправильная тактика при проведении первой послеоперационной коронарографии, когда при подозрении на коронараспазм не были введены коронаролитики для его снятия, повлекла за собой неверное решение о рестернотомии и выполнении повторной операции на трикуспидальном клапане, потребовавшей затем еще и имплантации электрокардиостимулятора. Согласитесь, что если бы дежурными врачами, участвующими в послеоперационном обследовании больной, был прежде всего снят вопрос наличия коронарного ангиоспазма путем селективного введения коронаролитиков или даже стентирования суженного сегмента, не пришлось бы ошибочно брать пациентку на повторную операцию. Слепая оценка коронарографической картинки без учета отсутствующих клинических и лабораторных данных о наличии ишемии миокарда способствовала выбору неверной тактики. Конечно, необходимо учитывать, что условия работы дежурного врача всегда достаточно тяжелы, поскольку он должен часто принимать диагностические и лечебные решения в тумане неопределенности, основываясь на не всегда полных и надежных сведениях, нередко не имея времени на спасительную отсрочку. Недаром один из афоризмов Гиппократа говорит именно об этом. «Жизнь коротка, путь искусства долог, случай скоропроходящ, опыт обманчив, суждение затруднительно». Поэтому в затруднительных случаях нужно и должно включать прежде всего самую быструю скорость мозгового штурма, а затем, прибегая к вспомогательным методам, правильно оценивать полученные с их помощью данные. Только симбиоз интеллекта и современной медицинской технизации поможет в решении трудных клинических случаев. Комментарий автора. Такое рутинное в настоящее время исследование, как коронарография, не всегда было таковым. И выполнялось оно в специализированных рентгеноперационных, которые имелись не во всех кардиохирургических отделениях. Хирургические вмешательства по коррекции пороков сердца начали выполняться раньше, чем аортокоронарное шунтирование. А такая операция, как закрытая митральная комиссуротомия, была столь популярной ввиду внешней простоты выполнения, что практиковалась чуть ли не в районных больницах. Это же никем не запрещено. У нас в военно-медицинской академии коронарография выполнялась только пациентам с ИБС по строгим показаниям. Теперь большинству пациентов с приобретенными пороками сердца такое исследование выполняют в обязательном порядке. Более того, без коронарографии иногда уже не берут возрастных пациентов на другие большие полостные операции. А раньше этого не практиковали. Да и само исследование записывали на кинопленку, которую надо было проявить, а потом прокручивать на специальном устройстве, проецируя изображение на большой экран. Поэтому оперативно выполнить коронарографию при возникновении каких-то проблем в операционной или в отделении реанимации считалось в большинстве случаев нереальным. И это могло служить причиной диагностических неясностей и ошибок, о которых в те времена можно было только догадываться и впоследствии сожалеть. Сейчас невыполнение коронарографии считается неправильным, так как все технические возможности налицо, а помехой могут стать либо недомыслие, либо недоорганизация. Но и то, и другое недопустимо. Однако главное всегда в другом, в интерпретации полученных данных. Никто серьезно не подумал о возможности коронараспазма. Его и не диагностировали, хотя предположение высказывалось. Зато уверовали в единственный вариант с перегибом артерии и сразу отправили на повторную операцию. В таких случаях, наверное, лучше не цепляться сразу за достаточно приемлемую версию, а провести мозговой штурм с участием, возможно, большего числа коллег, включая и совсем малоопытных, но читающих и интересующихся медициной. И не отвергать никаких мнений сразу. Уверен, что если бы кто-то своевременно предположил возможность коронараспазма, то проба со спазмолитиками была бы проведена. Рассказ четвертый. Нужен как воздух. Всегда ли? Случай первый. Пациент Н, 16 лет. Диагноз – врожденный порок сердца. Вторичный ДМПП 2 см. Лево-правый сброс. Операция – пластика ДМПП заплатой из аутоперикарда. Технически операция прошла без особенностей. Время пережатия аорты составило около 30 минут. После восстановления сердечной деятельности и показателей гемодинамики остановлена ИК и произведена венозная деканнюляция. Примерно через 5 минут после отключения ИК отмечено снижение артериального давления и возникла фибрилляция желудочков. Дефибрилляция без эффекта. Повторно подключен аппарат ИК. При ревизии сердца выявлена воздушная эмболия ветвей правой коронарной артерии. Фибрилляция желудочков продолжалась и была рефракторна к дефибрилляции. Аорта повторно пережата. Антеградная кардиоплегия. Сняты швы с правого предсердия, в коронарный синус установлена канюля для ретроградной кардиоплегии. Проведена ретроградная перфузия коронарного русла оксигенированной кровью. Повторная профилактика воздушной эмболии с пункцией заплаты межпредсердной перегородки. Снят зажим с аорты. Сердечная деятельность восстановилась самостоятельно. Окончание ИК. Послеоперационный период протекал гладко. Выписан из отделения на 7-е сутки. Причина ошибки – недостаточная профилактика воздушной эмболии. Пути профилактики – всем пациентам при вскрытии полостей сердца в рану подается углекислый газ, тщательно проводится профилактика воздушной эмболии. Зрив корень. Козьма Прутков. Случай второй. Пациент П, 54 лет. Диагноз. ИБС. Прогрессирующая стенокардия. Коронарный атеросклероз. Стенозы ствола ЛКА 90%. ПМЖВ, ОВ, ПКА 75%. На операции. На вводном наркозе возникла нестабильность гемодинамики с нарушениями ритма в виде желудочковых экстрасистол, фибрилляции желудочков. Экстренная стернотомия, прямой массаж сердца, экстренное подключение ИК. Выполнена операция мамарокоронарного анастомоза с ПМЖВ, АКШ, огибающей ветви и правой коронарной артерии. На этапе отключения ИК развилась острая сердечная недостаточность и желудочковая экстрасистолия, что потребовало введения адреномиметиков. Решено также поставить баллон для внутриаортальной баллонной контрпульсации, ВАБК. Выполнена пункция правой бедренной артерии. Попытки завести баллон через интродюсер по обычной методике не увенчались успехом, не проходил через интродюсер. В связи с чем в баллон установлен жесткий проводник, проведен в аорту и установлен в типичном месте. Налажена ВАБК с хорошим эффектом. Однако через несколько минут после начала работы контрпульсатора перфузиолог обратил внимание на недостаточный венозный возврат в венозный резервуар, в связи с чем он несколько раз доливал в резервуар кровезаменители. Развилась гипотония. Обратила на себя внимание резкое увеличение живота у пациента. Заподозрена перфорация баллоном артерии. Экстренно выполнена лапаротомия. Визуализирована забрюшинная гематома больших размеров. Мобилизован брюшной отдел аорты, аорта пережата. Мобилизованы подвздошные артерии. Диагностирована перфорация правой наружной подвздошной артерии в области ее выраженного кинкинга. Перфорация ушита. Кровотечение остановлено. Однако в дальнейшем отмечено прогрессирование сердечной недостаточности. Несмотря на продолжающиеся параллельное ИК и ВАБК, гемодинамические показатели прогрессивно снижались. Обращало на себя внимание полное отсутствие сосудистого сопротивления при хорошей сократимости миокарда, последствия острой массивной кровопотери. Через 3 часа зафиксирована смерть пациента. Причина ошибки. При невозможности проведения баллона через интродюсер использован жесткий проводник, который повредил наружную подвздошную артерию в месте ее патологической извитости. Пути профилактики. Не использовать жесткий проводник при заведении баллона. По возможности исследовать состояние брюшной аорты, подвздошной и бедренной артерии, наличие извитости и атеросклеротического поражения. Особенно у пациентов с вероятным использованием баллона для ВАБК и периферическим подключением АИКа. Комментарий автора. С воздушной эмболией правой коронарной артерии так или иначе встречались все. В абсолютном большинстве случаев удается с ней справиться, расперфузировав миокард. Использование углекислого газа существенно меняет ситуацию к лучшему, потому что последний, в отличие от воздуха, легко растворяется в крови и быстро исчезает из сосудистого русла. Мы обычно используем ретроградную кардиоплегию и перед снятием зажима с аорты обязательно выполняем ретроградную коронарную перфузию теплой кровью без добавления калия. Помогает избежать подобных осложнений и 15-20 минут вспомогательного кровообращения после снятия зажима с аорты. Во втором случае хочу обратить внимание на один весьма существенный момент – полное отсутствие сосудистого сопротивления при хорошей сократимости миокарда. Это, к сожалению, факт, свидетельствующий о запоздалости хирургической помощи при возникновении кровотечения из брюшной аорты. В свое время на меня произвела сильное впечатление информация по геморрагическому шоку из курса военно-полевой хирургии. Необходимость своевременного восполнения кровопотери и быстрого налаживания инфузионно-трансфузионной терапии ставилась на этапах оказания медицинской помощи во главу угла. Естественно, после остановки самого кровотечения. Хирурги все хорошо знают, что нестабильность гемодинамики – отличительный признак продолжающегося кровотечения. и пока целостность сосудистого контура не будет восстановлена, добиться стабильной гемодинамики невозможно. Не меньшее значение имеет и факт своевременного восполнения кровопотери. Регуляция тонуса сосудистого русла устроена таким образом, что до определенных пределов изменения обратимы. Но есть так называемые точки невозврата, о которых говорилось ранее. Если человек потерял 2-2,5 литра крови, это приведет к тяжелому, но возможно обратимому геморрагическому шоку при условии своевременного восполнения кровопотери. И тогда переливание адекватных объемов жидкости вернет его к жизни. Но если человек прошел точку невозврата и потерял, например, 4 из 5 литров крови, то переливание даже 10-20 литров жидкости, в том числе больших доз крови, его не спасет, потому что наступило разрегулирование сосудистого тонуса, произошел срыв компенсации. Объем циркулирующей крови не может быть меньше определенной емкости сосудистого русла. Если он уменьшается ниже критической точки, возникает диссоциация на регуляторном уровне. Человек может выжить при весьма значительной кровопотере, если ее вовремя восполнить. Ключевое слово здесь – вовремя. В данном описываемом случае произошло несвоевременное восполнение кровопотери. И несмотря на технически правильные действия хирургов, с точки зрения жизнеспособности целостного организма, они были запоздалыми. Рассказ 5. Всех ли надо оперировать? Пациентке У, 44 лет, страдавшей приступами пароксизмальной наджелудочковой тахикардии, сопровождавшимися сильным сердцебиением в прекардиальной области, слабостью, шумом и звоном в ушах, дважды с интервалом в 9 месяцев была выполнена радиочастотная абляция. Спустя 10 лет впервые начала отмечать боли в сердце колющего характера, которая связывала с остеохондрозом шейного и грудного отделов позвоночника. Препараты по данному поводу не принимала. Во время нахождения в санатории на Северном Кавказе при достаточно активной физической нагрузке, длительный подъем по горной местности, внезапно появилась выраженная одышка, была кратковременная потеря сознания. В дальнейшем стала отмечать нарастание одышки и появление стенокардитических болей при подъеме на один лестничный пролет. По данным ЭХКГ, выполненной спустя 2 месяца, впервые выявлены гипоакинезия и асинхронное движение межжелудочковой перегородки с переходом на верхушку. Глобальная сократительная функция левого желудочка умеренно снижена, ФВЛЖ 43%, аортальная регургитация первой степени, митральная регургитация третьей степени, трикуспидальная регургитация второй-третьей степени. Признаки легочной гипертензии. АД-сист в легочной артерии 48 мм ртутного столба. Листки перикарда уплотнены. В полости перикарда визуализируется незначительное до 100 мл количество жидкости. Постоянно принимает атенолол по 100 мг утром, по 50 мг в 16:00 по поводу пароксизмальной тахикардии. Госпитализирована в плановом порядке. По данным коронарографии выявлен гемодинамически значимый стеноз ПМЖВ ЛКА 85% на протяжении 1,5 см в зоне отхождения диагональной артерии. Пациентка осмотрена кардиохирургом, рекомендовано оперативное лечение. Из особенностей. В возрасте 21 года был выявлен лимфогранулематоз, ремиссия в течение последних 23 лет. Состояние после комбинированной терапии 12 плюс 2 курсов ПХТ, лучевая терапия 184 ГР. Переведена в отделение кардиохирургии для проведения хирургической операции, протезирования митрального клапана, прямой реваскуляризации миокарда в бассейне пораженных коронарных артерий. Выполнено протезирование митрального клапана протезом Carbamedix стандарт 25. Аутовенозное аортокоронарное шунтирование ПМЖВ, диагональные ветви в условиях ИК и ФХКП. Время ИК 164 минуты. Время пережатия аорты 120 минут. При ревизии листки перикарда уплотнены. В его полости до 100 мл серозного содержимого. На передней поверхности сердца уплотнение поверхностных тканей в области правого желудочка, распространяющееся частично и кзади на левый. Доступ к митральному клапану через межпредсердную перегородку. Выявлен отрыв задней створки на протяжении 1,5 см от фиброзного кольца ближе к передней комиссуре R2-R3. Створки крайне ригидны, стекловидные, по плотности сопоставимы с перикардом. Задняя створка сморщена. Это расценено как постлучевые дегенеративные изменения клапана. Фиброзное кольцо ригидное, плотное. Измерителем оценен диаметр фиброзного кольца. Принято решение об имплантации механического протеза митрального клапана Carbamedics Standard 27. Однако при имплантации клапана на 10 П-образных швах эти Bond 2.0 на прокладках в связи с ригидностью фиброзного кольца установить протез в митральную позицию не удалось. В итоге имплантирован протез Carbamedics Standard 25 на 12 П-образных швах на прокладках эти Bond 2.0. Выполнены проксимальные анастомозы аутовенозных шунтов по типу конец в бок к ПМЖВ и ДВ. Профилактика воздушной эмболии. После снятия зажима с аорты отмечался эпизод фибрилляции желудочков, купировано однократным разрядом дефибриллятора. Сердечная деятельность самостоятельно не восстановилась. Подшиты электроды для ВЭКС. Проксимальные анастомозы между аутовенозными шунтами и аортой выполнены при боковом отжатии аорты. Отключение АИК на фоне стабильной гемодинамики. В последующем при стабильной гемодинамике пациентка была экстубирована через 5 часов после операции. Однако выявлена АВИ-блокада третьей степени, и через 4 дня выполнена имплантация двухкамерной системы ЭКС Advisa DR в режиме стимуляции DDD 60 ИМП в минуту. На 24 сутки после операции пациентка с рекомендациями переведена в клинику восстановительного лечения. Со слов пациентки, на протяжении 5 дней из назначенного при переводе перечня лекарственных препаратов она получала лишь варфарин и диклофенак. Состояние пациентки прогрессивно ухудшалось, нарастала одышка, снижалась резистентность к физическим нагрузкам. Через 2 недели в связи с отрицательной динамикой пациентка переведена в кардиологическое отделение. Выполнялись плевральные пункции по поводу двустороннего гидроторакса, суммарно эвакуировано 350 мл геморрагического содержимого. Начата комплексная терапия. В связи с нарастанием дыхательной недостаточности переведена в отделение кардиохирургической реанимации с целью лечения и наблюдения в условиях именно реанимационного отделения. Стабилизация состояния за 2 дня. В дальнейшем на отделении проводились многочисленные плевральные пункции с обеих сторон с периодичностью от 5 до 10 суток по 800 тысяч мл. Внутриплевральное введение кортикостероидов. Назначена системная гормонотерапия. По настоянию пациентки перед праздником Нового года была выписана домой. Однако через 8 дней в тяжелом состоянии вновь поступила в клинику. Жалобы на одышку смешанного характера в покое и при физических нагрузках низкой интенсивности, общую слабость. ЭхоКГ от 14.01.2016. Размеры полостей и структур сердца в пределах должных величин. Глобальная систолическая функция левого желудочка в норме. Дискинезия МЖП. Аортальная регургитация не определяется. Движение запирательного элемента протеза митрального клапана не ограничено. Пиковый градиент – 21 мм ртутного столба. Средний градиент – 12 мм ртутного столба. Признаки легочной гипертензии. В полости перикарда лоцируется выраженное количество жидкости. Сепарация листков перикарда за правым желудочком до 17 мм. Сепарация листков перикарда за левым желудочком до 15 мм. Утолщение листков перикарда до 10 мм. Расчетное количество содержимого в полости перикарда до 400 мг. В динамике выявлено еще большее утолщение листков перикарда. Дилатация НПВ. Эхопризнаки эксудативно-констриктивного перикардита. Учитывая наличие у пациентки подострого констриктивно-эксудативного перикардита, принято решение о проведении хирургического лечения в объеме перикардотомии. Окончательный объем вмешательства предполагалось определить интраоперационно. Спустя ровно 3 месяца после первой операции выполнена левосторонняя переднебоковая торакотомия в 4-м межреберье. Вскрыта левая плевральная полость. Эвакуировано 600 мл серозного содержимого. Разделены спайки в области переднебоковой поверхности легкого. Участок париетальной плевры взят на гистологическое исследование. Вскрыта полость перикарда. Перикард максимально резицирован и направлен на гистологическое исследование. Из полости перикарда получено 200 мл серозного содержимого. Спайки между перикардом и переднебоковой поверхностью сердца разделены. Вскрыт карман под дугой аорты, эвакуировано 200 мл серозного содержимого. Выполнен плевродез механический и химический плевральной полости 2,5% раствором йода. Дренирование левой плевральной полости и полости перикарда. По лабораторным критериям жидкость, полученная из полости перикарда и плевральных полостей, расценивалась как транссудат. Цитологически и гистологически атипичные клетки не обнаруживались. Из правой плевральной полости до выписки пункционно было удалено суммарно около 10 литров. В последующем транссудация стала уменьшаться, и через 32 дня пациентка была выписана. При выписке жидкости в полостях нет, функция протеза сердца в митральной позиции хорошая, градиент на протезе максимум 6-7 мм ртутного столба. Впоследствии вышла на работу, чувствует себя удовлетворительно. Комментарий автора. Ознакомившись с описанием данного клинического наблюдения, не сразу понял, в чем состоит ошибка. Скорее, это некая победная реляция. Но к присланным клиническим данным была добавлена небольшая приписка оперировавшего хирурга, которая многое прояснила. Привожу ее дословно. «Я в своей жизни 2 раза сталкивался с пациентами, ранее перенесшими довольно массивную рентгенотерапию, которых оперировал по поводу опухолей органов грудной клетки. Одну пожилую женщину оперировал после мастектомии и лучевой терапии, встретил каменные, сдавливающие полые вены старые лимфатические узлы, что привело к значительным трудностям подключения аппарата. Приведенный в файле случай убедил меня, что таких пациентов лучше не трогать, так как ИК у них вызывает, образно говоря, рецидив их лучевой болезни, выбраться из которого очень сложно. Может быть, вам это будет интересно». То есть здесь поднимается проблема оправданности проведения тех или иных операций. Ошибочным в некоторых случаях можно считать уже само решение о необходимости хирургического вмешательства. Хирурги ведь не боги, и не все в наших возможностях. Где грань этих возможностей – вопрос очень тонкий и сугубо индивидуальный. Но поднимая его, надо в первую очередь думать не о том, сможешь ли ты технически выполнить весь необходимый объем операции, а о том, насколько это облегчит жизнь пациенту. Рассказ 6. Вперед в будущее. Информация прислана в виде подробнейшей презентации, но чтобы не загружать восприятие мелкими, малоинформативными по сути деталями, я привожу ее в собственном изложении и сохранив собственный анализ ошибок оператора. Молодому мужчине 28 лет, поступившему в кардиохирургическое отделение с диагнозом ВПС, двустворчатый аортальный клапан, аневризма корня, восходящие и дуги аорты, кальциноз корня аорты и дуги аорты, было выполнено протезирование восходящей и дуги аорты в условиях циркуляторного ареста и тотальной персональной перфузии мозга, протезирование ветвей дуги аорты X-graft по методике Дэвида с сохранением собственного аортального клапана. Клиническими показаниями были давящие боли в левой половине грудной клетки, снижение толерантности к физическим нагрузкам, учащенное сердцебиение, подъемы артериального давления до 170 мм ртутного столба. На ЭХКГ выявлено увеличение восходящей аорты до 60 мм. В первые сутки после операции больной наутро экстубирован, в сознании, без неврологических расстройств, гемодинамически стабилен, АД 115 на 70 мм ртутного столба, ЧСС 72 удара в минуту. На ЭХКГ легкий гипокинез правого желудочка, ФВ 58%, аортальная недостаточность 0,1 степени. На вторые сутки на фоне абсолютно нормального течения послеоперационного периода в 5:30 утра больной стал несколько заторможен. Появилась тенденция к гипотонии и нарастанию лактата. В 7:00 отмечены резкое падение гемодинамики и гипотония, несмотря на нарастающие дозы тоников. В 7:10 начат непрямой массаж сердца с экстренным подключением ЭКМО, экстракорпоральная мембранная оксигенация, через бедренные артерию и вену. Больной экстренно направлен в рентгеноперационную. При этом выявлено, что правая коронарная артерия малого диаметра с критическим стенозом устья. Выполнено стентирование ее устья стентом М-ШУРС 2,5-12 мм. Экстракорпоральная мембранная оксигенация продолжалась до 27-х суток. При этом с 16-х по 18-е сутки отмечался второй подъем содержания тропонина. На 35-е сутки пациент был выписан из стационара. Хирургические ошибки, допущенные по мнению самого оператора. Выкраивание устья ПКА при наличии кальциноза и грубого фиброза, которые не позволяют надежно его реимплантировать. Не придал должного значения гипокинезу правого желудочка сразу после отключения ИК, думая, что это воздух в ПКА. Неверная интерпретация визуальной оценки диаметра ПКА и надежда на то, что такая тоненькая артерия не может навредить. Ошибки, допущенные в отделении реанимации. При снижении производительности ЭКМО, в виде нормальный выброс, мы не учли динамику показателей кардиоспецифических ферментов. Сначала они стали снижаться, а затем опять был рост, что удлинило время ЭКМО, которую нам удалось постепенно отключить, только когда кардиоспецифические ферменты снизились. До нормализации этих показателей ЭКМО должна идти в режиме 100% производительности, несмотря на наличие собственного выброса и неплохо сокращающееся сердце. Что мы изменили в операционной после операции с реимплантацией устьев коронарных артерий? При проблемных устьях, бляшка, кальциноз, расслоение и так далее, лучшим способом будет либо его протезирование для ЛКА, либо проксимальное рядом с устьем шунтирование. После основного этапа мы контролируем кровоток в коронарных артериях. В ЛКА с помощью транспищевой ЭХКГ, как правило, характер и скорость кровотока в начальном сегменте ствола видны хорошо. При сомнениях в ПКА выделяем в 1-2 см от устья ствол ПКА и измеряем объемный кровоток с помощью флуорометрии, если есть сомнения, венозное проксимальное шунтирование. При любых остающихся сомнениях, когда выполнены озвученные ранее мероприятия, а у больного остаются гипокинезы, а также при непонятных аритмиях, выполняем коронарографию. Комментарий автора. Хирургическое лечение аневризм дуги аорты до настоящего времени остается проблемной областью кардиохирургии и, соответственно, полем для произрастания врачебных ошибок. Но по-другому и быть не может. Операции технически сложные, пациенты, как правило, проблемные, методики только нарабатываются. Если говорить о допущенных ошибках, то оставление двустворчатого клапана у молодого человека, да еще и с уже имеющимся кальцинозом корня аорты, тоже можно считать не вполне оправданным. Но опять же вопрос о том, сколько прослужат эти оставленные собственные створки, остается открытым. Рассказ 7. Хрустальная аорта. Пациент В, 89 лет. Поступил в стационар с диагнозом ИБС, нестабильная стенокардия. В анамнезе острый инфаркт миокарда. В ходе обследования выполнена коронарография, по данным которой выявлены стеноз ствола левой коронарной артерии, ЛКА 70%, и трехсосудистое поражение коронарного русла. По данным ЭХКГ, фракция выброса ЛЖ 21%. Учитывая нестабильную стенокардию на фоне полного покоя и медикаментозной терапии, принято решение о выполнении коронарного шунтирования – КШ. После стернотомии выделены две внутренние грудные артерии, ВГА. Подключен аппарат искусственного кровообращения, АИК. С помощью стабилизатора миокарда выполнено шунтирование коронарных артерий. Проксимальный конец аортовены пришит к аорте. Тут все и началось. Аорта кальцинирована. После снятия бокового отщепа началось прорезывание швов. Все дополнительные швы еще больше усугубляли ситуацию с кровотечением из аорты. Проксимально шунт отсечен и сформирован анастомоз с ВГА. Однако проблемы с аортой остались. Длительные попытки ушить дефект, который образовался в месте проксимального анастомоза, безуспешны. Многочасовая борьба с кровотечением с большой кровопотерей. Удалось остановить кровотечение путем множественных заплат и бандажирования аорты. Несмотря на это, пациент в первые сутки после операции умер. На мой взгляд, ошибкой было подключение АИК и формирование проксимального анастомоза с аортой. У такой категории пациентов с хрустальной аортой нужно использовать так называемую технику No-Touch Aorta – off-pump. Комментарий автора. Собственно, комментарии излишни. Это, что называется, классика жанра. Хирург знает про хрустальную аорту, но пока теоретически. Реально, до этого случая он с ней не сталкивался. Теперь все понял. Но пациент умер. Жизнь, к сожалению, такова, что самое сильное впечатление производят именно собственные ошибки. Рассказ восьмой. «Не сердцем единым жив человек». Пациент М., 77 лет, поступил в клинику в плановом порядке с приступами стенокардии и жалобами на одышку при минимальной физической нагрузке. На догоспитальном этапе установлен диагноз – атеросклероз аорты, дегенеративный порок аортального клапана, критический стеноз аортального клапана, симптоматическая стенокардия, относительная недостаточность митрального клапана третьей степени, ГБ третьей степени, АГ третьей степени, риск ССО четвертой степени, недостаточность трикуспидального клапана второй степени, легочная гипертензия второй степени. Обследован. Установлены показания к операции в виде критического стеноза аортального клапана. Абсолютных противопоказаний к операции не выявлено. Подготовлен к плановой операции, в ходе которой были произведены протезирование аортального клапана механическим двустворчатым протезом и пластика митрального клапана в условиях ИК и фармакохолодовой кардиоплегии. Из особенностей выявлен выраженный кальциноз восходящей аорты, удлинение передней створки митрального клапана с динамической обструкцией выходного отдела ЛЖ, сам синдром, systolic anterior motion. По данным интраоперационной ЧП ЭКГ, для уменьшения продолжительности и травматичности операции с учетом возраста пациента выполнена шовная пластика передней створки митрального клапана из трансаортального доступа путем ее плекации. Операция закончилась без особенностей. При контрольной ЧП ЭКГ регургитация на митральном клапане до второй степени. Убедительной динамической обструкции выходного тракта левого желудочка нет. Больной переведен в отделение реанимации. Нуждался в умеренных дозах вазопрессорной поддержки. В течение последующей ночи необходимость в вазопрессорной поддержке нарастала. Утром следующего дня вновь выполнено ЧП ЭКГ. Отмечен рецидив сам синдрома с градиентом в выходном тракте ЛЖ 100 мм ртутного столба. Принято решение об экстренном протезировании митрального клапана. Выполнена рестернотомия. Произведено протезирование митрального клапана механическим двустворчатым протезом в экстренном порядке. По данным интраоперационного ЧП ЭКГ, градиент в выходном тракте левого желудочка устранен. Протезы в аортальной и митральной позициях без нарушения функции. Пациент доставлен в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии, обусловленном объемом двух операций, пожилым возрастом. Налажена инфузия препаратов вазопрессорной и инотропной поддержки в больших дозах. Инфузия левосимендана. На этом фоне в течение последующей недели произошла постепенная нормализация центральной гемодинамики. От вазопрессорной и инотропной поддержки удалось отойти. Однако затем развились олигурия, анурия и клиническая картина острой почечной недостаточности. Проводился хронический гемодиализ. В дальнейшем произошло постепенное частичное разрешение острой почечной недостаточности. Состояние больного стало постепенно нормализовываться. Однако через 10 дней после операции развилась клиника септического шока. Подъем температуры тела до 40 градусов Цельсия. Озноб, падение артериального давления с выраженной вазоплегией по данным инвазивного мониторинга центральной гемодинамики. Повышение лейкоцитоза до 48 на 10 в 9 степени грамм на литр. Начат подбор антибактериальной терапии. Неоднократные посевы крови были стерильными. Такие эпизоды периодически повторялись. Присоединились полиорганная недостаточность, ДВС-синдром. Источник инфекции оставался неясным. Выполнено ЧП, ХКГ, протезы в аортальной и митральной позициях без нарушения функции. Градиент на протезах минимальный, регургитация до первой степени. Сократительная способность сердца хорошая. Больной находился на ИВЛ. Проводились седация, массивная антибиотикотерапия, зондовое кормление. Продолжали поиск причины септического состояния. Рана зажила первичным натяжением, грудина стабильна. Перистальтика выслушивалась. Проводились контрольные УЗИ брюшной полости. При КТ органов грудной клетки в легких без инфильтративных изменений. Область хирургического вмешательства без особенностей. Через месяц нахождения в ОАРИТ появились положительные высевы из крови. Кандида глабрата, стафилококкус фециум, клебсиелла пневмония. Присоединилась двусторонняя пневмония. На фоне нарастания дыхательной недостаточности пациент скончался. На вскрытии переднее средостение без особенностей. Выпота в перикарде нет. Протезы без нарушения функции. Парапротезных фистул нет. Подтвердилась двусторонняя пневмония. Установлен тотальный геморрагический панкреонекроз с очагами гнойного расплавления с переходом на забрюшинную клетчатку, что, вероятно, явилось причиной септического шока. Фибринозный отграниченный перитонит. Сделанные выводы. Первое. При наличии САМ-синдрома плекация передней створки митрального клапана трансаортальным доступом малоэффективна. Необходимо было сразу выполнить протезирование митрального клапана, несмотря на возраст больного и возможное более длительное пережатие аорты. Второе. Высокие дозы вазопрессорной поддержки, в частности норадреналин, могут приводить к потенциально летальному осложнению – панкреонекрозу. Это подтверждается данными литературы. Для его диагностики клиническое наблюдение за органами живота, оценка перистальтики кишечника, УЗИ брюшной полости могут быть недостаточны. Для поиска источника септического состояния в данной ситуации обязательно выполнение КТ органов брюшной полости. Комментарий автора. Где сердце и где поджелудочная железа? Анатомически совершенно разные зоны. Но и нам приходилось сталкиваться с подобными осложнениями со стороны относительно удаленных от сердца органов, из которых почечная недостаточность не самая страшная. Хотя бы потому, что есть гемодиализ. Но большие дозы адреномиметиков, особенно норадреналина, это мощный удар по паренхиматозным органам брюшной полости. И развитие после тяжелой операции на сердце панкреонекроза на сегодняшний день практически означает неизбежность летального исхода. Разорвать порочный круг, когда требуются огромные дозы адреномиметиков, которые давят микроциркуляцию в других внутренних органах, что ведет к усилению эндоинтоксикации и усугублению расстройств центральной гемодинамики, а соответственно к еще большему увеличению дозы инотропов, практически невозможно. Иногда на ранних стадиях, пока еще лавина не сошла, это удается сделать, подключив внутриаортальный баллонный контрпульсатор и за счет этого уйдя или значительно снизив дозы инотропных препаратов, в первую очередь норадреналина. Что касается почечной недостаточности, то инволюционные изменения со стороны нефронов наиболее отчетливо проявляются после 40 лет, хотя, как установлено, они начинаются уже после второго десятилетия жизни. При этом в каждые последующие 10 лет число нефронов уменьшается примерно на 10%, а клубочковая фильтрация снижается примерно на 7%. В результате к 70 годам жизни подвергается склеротическим изменениям, то есть гибнет, до 30% нефронов, а к 90 годам почти до 50%. Таким образом, к 70-90 годам функционирующих нефронов остается 50-70%. Нарушения структуры стареющей почки влекут за собой прогрессирующее снижение ее функциональной способности, почечной гемодинамики, клубочковой фильтрации, канальцевого транспорта веществ. Нарушается также и ее инкреторная функция. В общем, причин для развития почечной недостаточности у лиц пожилого и старческого возраста с избытком. Рассказ 9. Послеоперационное кровотечение и развитие технологий. Вопрос. Возможно ли лечить пациента в раннем послеоперационном периоде без хирурга? Частота ристернотомии по поводу кровотечений является одним из интегральных показателей качества работы не только хирурга, но и перфузиолога, анестезиолога и реаниматолога. Клаус Герлингер, один из основателей немецкой школы анестезиологии и реаниматологии, как-то на лекции сказал, что в университетской клинике было письменное распоряжение заведующего кардиохирургии для специалистов. Тот, кто не делает лично пипеткой у постели больного тромбоэластометрию и не интерпретирует эхокардиографию в кардиореанимации, не может принимать решение по поводу тактики лечения кардиохирургического больного. Это относилось ко всем специалистам, включая хирургов, что, конечно, требует определенного уровня образования от всех специалистов и, самое главное, оснащения отделений дорогостоящей аппаратурой. При завершении операции перед хирургом возникает вопрос о гемостазе. Иногда отмечается диффузная кровоточивость из раны. Тщательный гемостаз не принес выраженного эффекта, и грудная клетка была закрыта. Пример. По дренажам отмечено поступление геморрагического отделяемого со скоростью 4-5 мл на килограмм в час. И на фоне гипокоагуляции в лабораторных показателях принято решение коррегировать свертывающую систему. Проводимая терапия дала снижение темпа поступления по дренажам до 2-3 мл на килограмм в час. И учитывая положительный эффект от такой гемостатической терапии, ошибочно решено наблюдать за пациентом дальше без повторной операции. Проблема в том, что сердце является органом, который включает много компенсаторных механизмов. Когда дежурный врач сообщает, что на фоне полного благополучия и проводимой терапии вдруг произошло нарушение гемодинамики, то это означает, что, скорее всего, что-то было не учтено еще несколько часов назад. Так произошло и в этом случае. Дренаж начал плохо функционировать, и в средостении образовался сверток с развитием тампонады сердца, которая привела к повышению ЦВД и снижению перфузионного давления печени. Печень за 6-8 часов отекла и перестала синтезировать факторы свертывания плазменного гемостаза. Рестернотомия, выполненная через 12 часов после операции, не привела к выраженному эффекту, так как система гемостаза уже имела нарушения, возникшие из-за дисфункции печени за несколько часов после операции. Хирургическая ошибка. В случае поступления по дренажам геморрагического отделяемого с сомнительным эффектом от проводимой терапии и при отсутствии компонентов крови и оснащения для проведения тромбоэластометрии, лучше всегда быстро сделать хирургическую ревизию, потому что она хотя бы теоретически может улучшить ситуацию и предотвратить развитие необратимых нарушений свертывающей системы, возникающих из-за дисфункции печени. Развитие технологий. Последние 40 лет совершенствования хирургии сердца показали, что каждый новый внутрисердечный имплантат, стенд-клапан или хирургически имплантируемый протез лучше предыдущего. Если появляются неудовлетворительные результаты, то модель внутрисердечного имплантата заменяется на новую. Развитие технологий опережает получение реальных отдаленных результатов. На дооперационном этапе показания к операции обсуждаются с кардиологом, анестезиологом, разрабатывается план оперативного вмешательства, для чего проводятся многочисленные обследования. В клинических рекомендациях и стандартах лечения они изложены лишь в общей форме. Уже на этом этапе возникает очень много вопросов. Можно ли доверять полученным в ходе обследования данным и правильно ли проведена их интерпретация? Проведено ли обсуждение со специалистами, которые участвуют в операции и будут выхаживать пациента после нее? На основании каких данных установлены показания для реконструктивной операции на аортальном клапане или имплантации того или иного протеза в аортальную позицию? К сожалению, современные технологии становятся таковыми только после изучения отдаленных результатов их применения. Это сколько? 20, 30 или 40 лет? С изобретением новых бескаркасных протезов, новых реконструктивных операций на аортальном клапане появились и новые технологии операции на корне аорты. Казалось бы, идея хорошая – сделать пластику аортального клапана или имплантировать бескаркасный биологический протез. Пациентам не нужны антикоагулянты, и они могут вести качественно полноценный образ жизни. Дооперационным показанием является замена аортального клапана при аортальном стенозе на бескаркасный биологический протез. Но при ревизии корня аорты отчетливо визуализируется узкое фиброзное кольцо и слегка дилатированное постстенотическое синотубулярное соединение, неравномерное расширение одного из синусов вальсальвы. Возникает вопрос. Показана ли имплантация бескаркасного биологического протеза или реконструктивные операции на аортальном клапане в узкий корень аорты с элементами нарушения его геометрии? Технически имплантация может быть выполнена, но какой будет отдаленный результат? После успешной имплантации пациент приходит на контрольную эхокардиографию через 6 месяцев, на которой определяется небольшой градиент на функционирующем протезе, небольшая дилатация синотубулярного соединения и незначительная одышка, которую обычно сами пациенты склонны связывать с операцией на сердце. Хирургической ошибкой может быть применение технологии, которая, как выяснилось через 10 лет, оказалась непригодной для части пациентов, особенно с появлением каркасных, длительно функционирующих биологических протезов, обеспечивших более надежные отдаленные результаты. Многие ошибки хирурга связаны с несоблюдением показаний конкретной операции. Разные показания существуют для выбора хирургического доступа, метода подключения искусственного кровообращения, использования определенных конюль. После остановки сердца выполняется интраоперационная ревизия структур сердца, клапанов, и опять возникает вопрос о показаниях к выполнению того или иного метода вмешательства, выбору имплантата и хирургической техники. С этой точки зрения хирург является специалистом, который должен применить показания в очень узкий промежуток времени с учетом индивидуальных особенностей пациента. Где взять показания на каждый шаг в работе хирурга? Они берутся из статей, общения с коллегами и, конечно же, из личного опыта, который может быть разнообразным в зависимости от опыта учителей, навыков, способностей, условий работы и субъективных факторов. Но этих факторов слишком много, и все учесть, к сожалению, невозможно. Комментарий автора. Много сумбура. Кардиохирурги – люди неравнодушные. И, как следует из ранее изложенного, я специально не менял стилистику, достаточно эмоциональные. Однако цель этой аудиокниги – не советовать кому-либо, как жить на этом свете и сколько времени уделять детям, а сколько работе. Мы говорим об ошибках. Кровотечения в кардиохирургии были, есть и, к сожалению, будут. При принятии решения о проведении повторной операции по этому поводу важны многие критерии. И темп поступления отделяемого под дренажем, и стабильность гемодинамики, и временной фактор, и многое другое. Например, в хирургии есть даже такое мнение, я его не раз слышал от разных врачей, что большинство кровотечений случается в период полнолуния. В незапамятные уже времена я поручил одному из курсантов провести такой анализ, отобрать все случаи ретрокотомии за несколько лет и сверить их с лунным календарем. Однозначного подтверждения этого факта получить не удалось, но процентов от 60 до 70 всех повторных операций по поводу кровотечений пришлось на период полнолуния плюс-минус полтора дня. Так что и на ночное небо стоит иногда взглянуть. Во всяком случае, если в дни полнолуния специально более тщательно заниматься гемостазом, то это не повредит пациенту никоим образом, даже если связи между фазой Луны и кровоточивостью никакой и нет. Когда-то ретерокотомия считалась чуть ли не катастрофой. Сейчас все по-другому. Собственный многолетний опыт убедил меня, что во многих случаях, если есть сомнения в надежности гемостаза, проще и безопаснее для пациента повторно открыть грудную клетку и провести ревизию на предмет источника возможного кровотечения, чем терять глобулярный объем, а потом восстанавливать показатели красной крови за счет многочисленных гемотрансфузий. А со словами Клауса Герлингера, думаю, может поспорить большинство практикующих кардиохирургов. К вопросу о всяческих показаниях и противопоказаниях к операции. Хирург действительно всегда стоит перед выбором. И основные ошибки связаны не только с неправильной трактовкой показаний, но и с таким понятием, как неверный выбор. Неверное определение показаний, неверный выбор доступа и плана на операции, неудачный выбор протеза или методики реконструкции клапана. Сама по себе пластика не может быть ошибочной. Ошибочным бывает выбор варианта пластики или неправильное техническое исполнение. Но показания к операции – это действительно одна из самых дискутабельных проблем в хирургии и весьма частая причина ошибок. Показания к операциям действительно постоянно меняются. Когда-то острый аппендицит лечили консервативно, и абсолютное большинство пациентов выздоравливало. Но если процесс прогрессировал и приводил к перитониту, то пациент, как правило, погибал. Это заставило хирургов пойти на расширение показаний. Сейчас диагноз острого аппендицита означает необходимость срочного оперативного вмешательства. Жестко. Не прооперировал в установленные короткие сроки, и это привело к осложнениям, будешь наказан по всей строгости. Примерно то же сейчас происходит и в кардиохирургии. Например, при определении показаний к операции при остром инфекционном эндокардите. Раньше одним из показаний к срочной операции были повторные эмболии, а сейчас сам риск этих эмболий. Разница существенная, но фактически это правильно. Если уже произошла эмболия куда-нибудь в сосуды головного мозга, а именно они располагаются первыми на пути тока крови из левых камер сердца, то человек чаще всего становится инвалидом или же погибает. А своевременная операция на сердце даст ему возможность качественно жить и представляет собой значительно меньший риск для жизни. Однако превышение показаний чревато серьезными последствиями и может быть расценено как ошибка. Важно, чем руководствуется хирург – желанием спасти жизнь и помочь пациенту или какими-либо меркантильными соображениями, что тоже возможно в условиях коммерциализации медицины. Очень часто люди задают не совсем корректный вопрос – а стали бы вы делать операцию своему близкому человеку? Честный врач всегда будет делать то, что считает правильным, без дифференцировки на близких и чужих. А с нечестным врачом лучше дела не иметь. В современном обществе я бы ставил вопрос по-другому. Стал бы ты делать эту операцию пациенту бесплатно, например, по обязательному медицинскому страхованию? Рассказ 10. Тетрадь для работы над ошибками. Случай 1. Пациент С, 52 лет. Один из первых моих сосудистых пациентов, которого я начал вести после трудоустройства сердечно-сосудистым хирургом в республиканской больнице в одном из северных городов нашей страны. 2 года назад пациенту выполнялась реконструкция общей бедренной артерии и глубокой артерии бедра. Госпитализация была связана с нарастающей ишемией конечности на фоне прогрессирования атеросклероза и окклюзии общей подвздошной артерии со стороны вмешательства, что было выяснено при ангиографии. Принято решение о выполнении повторной операции в объеме аортоглубокобедренного протезирования. За брюшинным доступом была мобилизована бифуркация аорты с подвздошными артериями и начат основной этап. После завершения основного этапа при ревизии ран мы обнаружили скопление прозрачной жидкости в забрюшинном пространстве. При тщательной ревизии был выявлен дефект стенки правого мочеточника с поступлением мочи в рану. Хотели самостоятельно ушить дефект, но, обсудив ситуацию, решили пригласить в операционную уролога. 15 минут работы уролога в операционной, и дефект мочеточника был виртуозно ушит, дренировано забрюшинное пространство. Далее, после контроля на наличие инородных тел и подсчета салфеток, раны ушиты. В послеоперационном периоде кровообращение в нижней конечности компенсировалось. Пациент экстубирован через 2 часа, а на следующие сутки переведен в отделение в стабильном состоянии. В этот же день, взяв пациента в перевязочную, сняв повязки и осмотрев место стояния дренажа, я почувствовал слабый запах кишечного содержимого, но не придал этому значения. Аналогичная ситуация повторилась на вторые сутки, но я упорно не хотел на это обращать внимание. По дренажу, хочу заметить, с первых суток было менее 50 мл геморрагического отделяемого, но дренаж я не убрал. В состоянии пациента на третьи сутки отмечалась положительная динамика. Кишечник работал, но каково было мое удивление, когда я обнаружил на перевязке кишечное отделяемое, которое начало отходить мимо дренажа. Вот тогда я и решил посоветоваться с коллегами. Действительно, по ходу канала, где был установлен дренаж, поступало кишечное содержимое. КТ брюшной полости ситуацию не разъяснило, и пациент был повторно взят в операционную. Призвали на помощь абдоминальных хирургов и урологов. Было принято решение идти срединным лапаротомным доступом, далее в забрюшинное пространство. При ревизии мы обнаружили, что дренаж в забрюшинное пространство установлен насквозь через купол слепой кишки, имелись явления локального перитонита. Проксимальный анастомоз при ревизии без существенных изменений, только вот цвет плетеного протеза нам не понравился. Целостность стенки кишки хирург восстановил быстро. Уролог констатировал, что мочеточник цел, а дренаж, как он признался, был, извините, поставлен хреново. После санации и обработки антисептическим раствором отдельно двумя дренажами дренировали забрюшинное пространство, а брюшная полость дренирована классически, как при разлитом перитоните. Послеоперационный период протекал гладко, пациент получал двойную антибактериальную терапию. Дренажи удалены последовательно по показаниям в нужные сроки. Шли 15-е сутки после повторной операции. Пациент ходил, принимал пищу, высокой лихорадки не было, ишемия нижней конечности отсутствовала, в анализах крови выраженных воспалительных явлений не отмечалось. Один антибиотик отменен. Я успокоился и решил, что все позади. Далее нет повода беспокоиться и начал планировать пациента на скорую выписку. На 20-е сутки во время утреннего обхода пациент пожаловался на слегка красноватый цвет мочи, который он заметил еще накануне вечером. Но я его успокоил и поручил сестре, чтобы вызвали уролога, взяли мочу на анализ. Посмотрел результат клинического анализа крови суточной давности, в котором заметил анемию легкой степени. Решил, что ситуация не экстренная и требует планового разбора. Каково было мое удивление, когда, выйдя из операционной, в которой провел почти весь рабочий день, я узнал, что пациент был переведен в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния, где и скончался через час. Со слов медицинской сестры, после очередного похода в туалет, пациент резко побледнел, еле дошел до кровати и потерял сознание, неотложно был доставлен в реанимацию. В отделении реанимации пациента перевели на ИВЛ. Был установлен мочевой катетер, по которому активно начала поступать алая кровь. В мочеприемнике накопилось 1,5 литра крови. Спустя 10 минут констатирована остановка кровообращения. Реанимационные мероприятия в течение 30 минут оказались неэффективными. Что случилось? Как это могло произойти? Оставалось только ждать патологоанатомического вскрытия. Но по религиозным соображениям, к нашему большому сожалению, вскрытие не состоялось. При анализе ситуации мы пришли к мнению, что у пациента сформировался свищ между правым мочеточником и проксимальной частью анастомоза в результате инфицирования последнего. началось массивное внутреннее кровотечение, возможно, в сочетании с кровотечением и взобрюшинное пространство. На фоне макрогематурии случился геморрагический шок с летальным исходом. Да, редкий случай. Но как я мог не обратить внимание на утренние жалобы пациента, нарастающую анемию, бледность кожного покрова, тахикардию? Как потом понял по рассуждениям старших товарищей и литературным данным, инфицирование протеза приводит к коррозии стенки сосуда и кровотечению. В чем была моя ошибка? Я потерял бдительность, не проанализировал клиническую ситуацию, не принял в экстренном порядке необходимые меры, что и привело к такому результату. Что потом? Я завел записную книжку, в которой записал все ошибки, допущенные при ведении пациента, и что я должен делать в будущем, чтобы их не повторять. Случай второй. Вторая клиническая ситуация запомнилась мне на всю жизнь. И по сей день этот горький опыт заставляет перестраховываться при выполнении операций на сердце. Мужчина 43 лет поступил по скорой помощи с болями за грудиной. По стандартам, после забора крови, регистрации ЭКГ в связи с отсутствием динамики по сердечным ферментам и купировавшимся болевым синдромом, коронарографию решено выполнить в отсроченном порядке. Острый инфаркт миокарда исключен. Через пару дней после получения положительной нагрузочной пробы с ЭКГ в плановом порядке пациенту выполнили коронарографию и обнаружили сужение передней нисходящей артерии в верхней трети до 80% в диаметре. Мы в то время только начинали кардиохирургические операции в больнице. Большие операции выполняли только тогда, когда приезжала группа поддержки из северной столицы. Когда оставались одни, то старались брать в операционную более молодых пациентов без сопутствующей патологии с поражением одного-двух сосудов сердца или с изолированным поражением клапанов, чтобы избежать осложнений и набраться опыта. Вот решили и этого пациента взять на открытую операцию с искусственным кровообращением. Как говорится, наложить ему быстренько один шунт. Хотя были все показания к плановому стентированию, наши рентгенологи не стали нам возражать. Я на тот момент, будучи еще юным хирургом, выполнил самостоятельно пару десятков изолированных коронарных шунтирований и около 10 протезирований клапанов сердца. Пациент был выписан и повторно госпитализирован через 2 недели на плановую операцию. Осмотрев больного перед операцией, я решил выполнить вмешательство в условиях искусственного кровообращения. В операционной все этапы шли планово до пережатия аорты. После того, как аорта была пережата, сердце продолжало сокращаться с попыткой выброса. Камеры не разгружались. Наш начинающий перфузиолог не мог предпринять дополнительные меры, так как строго придерживался последовательности проведения ИК и упорно не хотел следовать моим советам. Кардиоплегия шла, сердце не останавливалось. Через минуту я снял зажим с аорты, дал сердцу поработать. Пока наш перфузиолог выходил на расчетную объемную скорость и поднимал давление, возникла фибрилляция желудочков. Я повторно положил зажим на аорту, и нам все-таки удалось провести кардиоплегию и остановить сердце. Замечу, что изучая документы, и в частности УЗИ сердца пациента до операции, я не придал значения минимальной аортальной недостаточности. Я всегда до этого случая смотрел пациентов сам на эхо до операции и по сей день не изменяю своему принципу, но в тот раз почему-то не сделал этого. Может, подумал, что пациент молодой, сердце сохранное, инфарктов не переносил. Тем более, что смотрели его за день до операции наши специалисты УЗИ-диагностики, которым я полностью доверял. Интраоперационную через пищеводную эхо-КГ, которая в настоящее время является стандартом при выполнении любых операций на сердце, мы тогда выполняли крайне редко и, честно признаюсь, не очень-то и владели этим методом. Вернемся к операции. Сердце остановилось, начался основной этап. По всем правилам сформировали классический мамарокоронарный анастомоз с передней нисходящей ветвью. Запустили кровоток по внутренней грудной артерии. Предварительно выполнив профилактику воздушной эмболии, сняли зажим с аорты. Началась фибрилляция желудочков. Следуя стандартам, мы ввели антиаритмики, открыли ложки дефибриллятора и подготовились к кардиоверсии. Раз разряд – фибрилляция. Два разряд – фибрилляция. Сердце завелось только с 14-го раза. Желудочки сокращались вяло, и пришлось около 20 минут оставаться на параллельном ИК. Начали вводить инотропные препараты, что позволило нам остановить аппарат искусственного кровообращения. Пульсация на внутренней грудной артерии была достаточно отчетливой, и вопросов к анастомозу у меня тогда не возникло. При ревизии я заметил, что верхушка сердца плохо сокращается, но коллеги убедили меня, что все образуется, и мы завершили операцию. Через 2 часа в отделении кардиореанимации состояние пациента начало ухудшаться. Возникла гипотония, которая потребовала увеличения дозы инотропных препаратов. Под дренажем отделяемого было немного. Я находился у кровати пациента и общался с дежурным реаниматологом, как вдруг возникла фибрилляция желудочков. Начались реанимационные мероприятия. Множество разрядов дефибриллятора не привели к должному результату, и я принял решение о проведении прямого массажа сердца, параллельно дав команду готовить операционную. Открыв грудину прямо в реанимации, я увидел раздутый, как шарик, правый желудочек и незамедлительно начал прямой массаж сердца. Такую картину любят показывать в зарубежных сериалах, когда доктор оказывает помощь пациенту, сидя на каталке. Их вместе завозят в операционную и начинается операция. Так и мы, продолжая делать прямой массаж сердца, заехали на кровати в операционную. Пока я повторно подключал больного к аппарату искусственного кровообращения, мой ассистент продолжал массаж сердца. Что я должен был тогда делать? Я не знал, но был уверен на 100%, что нужно выполнить ревизию шунта и анастомоза. Выполнил ревизию. Анастомоз мне показался состоятельным, я его пришил обратно. Что делать дальше? Вдруг дистальная эмболия, как исключить? Принял решение сформировать дополнительный венозный аортокоронарный шунт к дистальному участку передней нисходящей ветви. Вена уже была готова. Вот сформировали и второй анастомоз, сняли зажим с аорты, 2 разрядами дефибриллятора восстановили сердечный ритм. Далее был час параллельного искусственного кровообращения, высокие дозы инотропов. Медленно, но нам удалось уйти с ИК и, на удивление, снизить дозу инотропов. Мы закрыли грудину, может, не следовало это делать, и привезли больного в реанимацию. Контрпульсатор у нас был, и реаниматологи теоретически знали, как его установить, но на тот момент мы этого никогда не делали и решили не рисковать. Наутро состояние пациента оставалось тяжелым. Он требовал высоких доз инотропных препаратов, но уже начал приходить в сознание. Далее последовала классическая постреанимационная болезнь – полиорганная недостаточность, и на 6-е сутки больной скончался. Помню, что каждый день разговаривал с его женой, которая держала на руках их долгожданного 2-летнего первенца. Я запомнил это на всю жизнь. Мне было очень тяжело осознавать, но я знал, что допустил много ошибок в лечении этого пациента. Это мой первый летальный случай после кардиохирургической операции, и это стало для меня трагедией. После долгих переживаний я принял ситуацию полностью и сделал соответствующие выводы. Какие? Первое. Если пациенту показан один вид вмешательства, не нужно заменять его другим. Надо было стентировать переднюю нисходящую ветвь. Второе. Всегда самому смотреть пациентов на УЗИ сердца перед каждой операцией. Третье. Если обнаружил проблему, нужно знать, к каким осложнениям она может привести и как с ними бороться. Четвертое. Когда у хирурга мало опыта, нужно готовиться очень серьезно к каждой операции, пока не появились должные знания и навыки. В данном случае аортальная недостаточность не давала возможность провести адекватную кардиоплегию, а перфузиолог до этого не сталкивался с такой проблемой и не знал, как с ней справиться. Во время операции, заметив плохую работу верхушки левого желудочка, я подумал о дефекте анастомоза и вероятности дистальной эмболии передней нисходящей ветви. Нужно было принять решение, которое зрело у меня в голове, повторно остановить сердце и проверить анастомоз. Почему я этого не сделал? Был не уверен в своем решении, хотя оно единственно тогда верное, на мой взгляд. Надо было остановить сердце и реализовать свой план, но я этого не сделал. На мой взгляд, это стало решающей ошибкой. Оперирующий хирург – главное звено в операционной. Он командир, несет полную ответственность за больного и за всю команду. Он должен быть решительным. Не тупо упрямым, чтобы не слышать коллег, а решительным, если чувствует, что прав. После первой операции у меня возникла идея выполнить пациенту коронарошунтографию в рентгеноперационной. Почему я тогда не настоял на этом? Не знаю, но это тоже была моя ошибка. Думаю, что у больного имелась неадекватная кардиоплегия на фоне аортальной недостаточности, которая привела к ишемии миокарда. Реперфузия усугубила ситуацию. Неадаптированный к ишемии миокард плохо восстанавливался. Возможно, была и дистальная эмболия передней нисходящей ветви, ведь сердце заработало после второй операции. Но это все предположение, ведь вскрытие не осуществили по той же причине, что и в первом случае. Это неправильно, я согласен. Нужно было вскрывать. Еще помню, как на третьи сутки стоял у кровати больного, понимая, что все может закончиться плохо. До этого разговаривал с его женой, которая во время общения горько плакала и часто повторяла: «Спасибо вам за вашу работу и борьбу за его жизнь». Я не религиозный человек, но я верю во что-то, чего мы не понимаем. И тогда, стоя у кровати, я просил это нечто забрать у меня часть жизни и передать этому молодому пациенту. Но это все эмоции, их надо держать в узде, чтобы продолжать оперировать дальше. После этого случая я основательно все проанализировал, сделал соответствующие выводы, многое для себя понял и открыл. Врач всегда должен совершенствоваться, продолжать изучать литературу и не расслабляться. Как только расслабился, бац, как на мине. При этом он теряет жизнь пациента, а сам остается с тяжелым осадком в душе. И, возможно, со страхом, который иногда просыпается и мешает принимать объективные решения. Вот так. Лежит и по сей день моя тетрадь ошибок, которая, к счастью, редко, но иногда все же пополняется. Я понимаю, что пока хирург оперирует, от этого не избавиться. Главное, чтобы это не было системой. Я дал себе слово, что периодически буду в нее заглядывать, чтобы освежить память и стараться более не допускать такие ошибки. Комментарий автора. История с инфицированным сосудистым протезом относится к категории грубых нарушений давным-давно известных, можно сказать, прописных истин. При наличии инородного тела в инфицированном ложе радикально санировать очаг инфекции невозможно. Все сталкивались с лигатурными свищами и понимают, что пока не будет удалена последняя лигатура, свищ никуда не денется. Но с лигатурами проще, а здесь речь идет о протезе магистрального сосуда. Однако законы биологии едины для всех. И неважно, какой инородный материал находится в инфицированной зоне, он всегда будет поддерживать патологический процесс до той поры, пока чужеродное тело не будет отторгнуто. В случае сосудистого протеза это неминуемо означает эрозивное кровотечение. В данном случае важно ведь то, что хирург и не собирался предпринимать какие-либо радикальные меры. Пациент готовился к выписке. И вся эта трагедия произошла бы дома. Я не представляю, чтобы сосудистый протез, имевший контакт с кишечным отделяемым, остался бы неинфицированным. В такой ситуации надо было думать об экстраанатомическом репротезировании, о возможности использования аутовены инситу, в конце концов пойти на удаление протеза, лучше потерять конечность, чем жизнь, но ни в коем случае не оставлять его на месте. Второй случай не менее характерен. Есть главное правило. На первом месте должны быть интересы больного. Не личные амбиции, не желание доказать окружающим, что ты классный хирург, а именно интересы пациента. Если можно обойтись менее травматичным, но не менее эффективным методом, надо использовать этот шанс. Рассказ 11. Кардиохирургический конструктор. В кардиохирургический центр поступил мужчина 61 года с ИБС, постинфарктной аневризмой левого желудочка и большой митральной недостаточностью. Фракция выброса была низкая, по Симпсону она составляла 32%. В плановом порядке было предпринято хирургическое вмешательство. Оно заключалось в шунтировании четырех коронарных артерий, резекции аневризмы с линейной пластикой левого желудочка и коррекции митральной недостаточности. Последний элемент включал сближение папиллярных мышц с помощью тефлоновой полоски и сшивание центральных сегментов обеих створок митрального клапана по Альфьери, естественно, доступом через аневризматически измененную верхушку левого желудочка. После восстановления сердечной деятельности при чрезпищеводной эхокардиографии была выявлена гемодинамически значимая регургитация на митральном клапане эксцентричной струей. Пластика митрального клапана признана несостоятельной, в связи с чем решено повторить кардиоплегию, доступом через правое предсердие и межпредсердную перегородку провести ревизию митрального клапана и устранить регургитацию. При ревизии выявлен пролапс передней створки митрального клапана в сегменте А3, нераспознанный при ЭХКГ до операции. Ушита внутренняя комиссура и достигнута состоятельность клапана. Для надежности имплантировано опорное кольцо MedInch-30. Комментарий автора. Клинический случай комбинированного лечения осложненной формы ИБС, который хирурги сочли врачебной ошибкой из-за неэффективности трансвентрикулярной пластики митрального клапана, иллюстрирует очень непростую ситуацию, которая на сегодняшний день существует в реконструктивной хирургии клапанов сердца вообще и митрального клапана в частности. Во-первых, на сегодняшний день, а скорее всего и на будущее, стандартных рекомендаций для таких операций нет. Именно поэтому такие вмешательства недостаточно распространены, а в некоторых кардиохирургических центрах даже считаются нарушениями установленных и утвержденных рекомендациями стандартов. Действительно, практически все реконструктивные операции на клапанах сердца очень индивидуальны. Есть набор методик, позволяющих восстановить функцию клапана, не прибегая к его замене на протез. К ним относятся квадрангулярная и триангулярная резекции створок, ануллопластика на опорном кольце или с помощью любой укрепляющей полоски, сшивание створок по центру по Альфьери, создание искусственных или транслокация собственных хорд, слайдинг пластика, сближение папиллярных мышц и другие. И эти методики могут сочетаться в любой комбинации наподобие конструктора. Причем надо понимать, что как таковых плохих методик нет. Есть неудачный выбор варианта, как, например, в представленном случае. Хотя могут быть и другие мнения по этому поводу. Я помню, как на одном из европейских кардиоторакальных конгрессов профессора Паринзана из Италии спросили о его отношении к пластике по Альфьери. Паринзан перефразировал известное древнее изречение «Альфьери мне друг, но истина дороже». Во-вторых, правильно оценить механизм возникновения митральной регургитации достаточно сложно, тем более что он может быть неоднозначным. Поэтому лично я скорее отнес бы данную историю к объективно сложным случаям, чем к врачебным ошибкам в чистом виде, ну или к ошибкам вследствие объективных трудностей.